чумазый. Страх липкими струйками пробежал по телу и пудовой жидкостью налился в ноги. Федор Михайлович не посмел оглянуться. «Может быть, это мне показалось?» — трусливо успокоил он себя и прошел на второй двор. Липочка ему хорошо рассказала, как отыскать Тома. На втором дворе в углу было небольшое крыльцо с железным зонтом. Узкая вонючая лестница, изгибаясь коленами, шла без конца наверх. Хозяин из экономии вывинтил через этаж электрические лампочки, и одна площадка была темная, другая — светлая. Двери квартир были заперты, но из-за них слышны были голоса. В третьем этаже кто-то играл на фортепиано танго. Молодые беззаботно смеялись. На седьмом налево у обитой клеенкой двери был старомодный звонок. Деревянная груша на железной проволоке, и Федор Михайлович только прикоснулся к ней, как незвонкий колокольчик закачался на пружине и задребезжал, дерзко нарушая тишину седьмого этажа. Сейчас же раздались шаги, и дверь распахнулась. В дверях стоял Том. «Кто там?» — спросил он, вглядываясь в темноту. «Это я, Том, дядя Федя», — отвечал Федор Михайлович. «А, дядя? Входите, дядя. Я рад вас видеть». Глава 9. Комната у Тома маленькая. У стены левым боком к окну небольшой письменный стол. К нему с потолка на витой белой проволоке спускалась простая электрическая лампочка под железным абажуром. Она освещала стол и раскрытую книгу. Подле книги недопитый стакан бледного чая и кусок черного хлеба чуть намечались в сумраке. Книга «Евангелие». Федор Михайлович рассказал Тому о утреннем разговоре с Липочкой и о решении укрыться у него. «Это хорошо, что вы пришли ко мне», — сказал Том. «Тетя Липа всего боится, у ней 5 детей. Как не бояться? Вы, генерал, теперь время такое. Не приведи Бог». Том поразительно напоминал Федору Михайловичу брата Ипполита, когда тот был студентом. Также длинные спереди носил он волосы, и они черным вороновым крылом падали на лоб и на левую бровь. И когда мешали ему, он откидывал их тем же нетерпеливым движением головы, как делал это Ипполит. Усы темной тенью лежали над губой. По щекам курчавилась борода, как когда-то у старшего брата Федора Михайловича Андре, давно отравившегося. Глаза были, как у матери Федора Михайловича, серые, выпуклые и бесконечно добрые. Том был близорук, часто щурился, и это выходило у него мягко, женственно и мило. Федор Михайлович, сняв свое черное со старым барашковым воротником пальто, сел на стул и посмотрел на книгу. Том покраснел. «Вы, дядя, удивлены? Отец и мама запрещали мне читать эту книгу. Говорили, что это страшная, вредная книга тиранов. Впрочем, если хотите, я расскажу вам все по порядку. А хотите чаю?» «Да, я бы не отказался, если только есть и тебя не затруднит. Нет-нет, у меня хозяева такие славные старики, они сейчас мне все дадут». Том ушел и сейчас же вернулся с кипящим чайником, стаканом и блюдцем. Принес белый хлеб, масло и варенье. «Кушайте, дядя, я так рад».